Глава 27. Нуар. «Какие интересные личности загородили нам дорогу!» — хмыкнул остроухий блондин из центра эльфийской бригады. Самый высокий и вычернее всех одетый, он сразу привлекал внимание, семафоря своим видом и поведением, что он тут местный авторитет. Вообще, полюбоваться было на что. Жемчужно-белые длинные волосы переливались жидким шелком. Ртутно-серебристые глаза, казалось, сияли изнутри и приковывали взгляд, а аккуратный прямой нос, твердый подбородок, высокий лоб и идеальные в своей форме губы довершали гармоничный облик этого остроухого мистера совершенства. Вот только надменность портила все очарование. Конечно, есть девушки, чей идеал — властные властелины, да только я была не из их числа. Когда я смотрела на подобных личностей, в голове всегда всплывала знаменитая фраза Фаины Раневской, что под самым красивым павлиним хвостом всегда находится обычная куриная жопка. Света остроухого павлина захихикала мелодичными колокольчиками. В этой толпе из 15 эльфов были и несколько девушек, не сводивших влюбленных глаз со своего кумира. У многих уши были скрыты под прическами, так что не факт, что они все были эльфийками. «Тропинка широкая. Разойдемся. Или слишком большое эго мешает?» — вскинул бровь мой куратор. «Ты на что это намекаешь?» — испепелил его блондин презрительным взглядом. «И вообще, ты хоть понимаешь, к кому обращаешься?» «Студент Нуар из сумеречных эльфов», — небрежно повел плечом Райден. «Вокруг нас уже начала собираться любопытная толпа из молодежи». «Для тебя, ваше высочество, солдафон!» — вскинул голову блондин. «Или кто ты теперь? Нянька?» Окинул он меня оценивающим взглядом. Зрачки Райдена опасно полыхнули красным пламенем. Еще немного, и от остроухого павлина останется поджаренная курятина. Так что пришлось мешаться. «Так значит, вот ты какой! Младший ненаследный принц!» — хмыкнула я. «Ректор говорил нам о тебе». «И что же он сказал?» Эльф был заинтригован. «Много чего. Например, что мы с тобой будем учиться на одном факультете. Предостерег, чтобы я случайно не подпалила твои уши. Говорят, у эльфов они очень чувствительны». С иронией заявила я, чувствуя, что нельзя показывать слабость. Вокруг нас резко повисла тишина. «Но ты не волнуйся. Мой куратор, его высочество Райден Нокс, подстрахует меня от спонтанных выбросов магии. Возможно, ты даже не пострадаешь. Ведь у огненных драконов отменная реакция. Знаю это не понаслышке». «Тебя зачислили к боевикам?» — ошарашенно вытаращился на меня эльф. «Но должны же были отправить на факультет портальной магии». «Так-так, а откуда он об этом знает?» «За красивые глаза, не иначе». Я невинно похлопала ресничками. «И, кстати, это по вине твоего брата я лишилась всего, что у меня было. Родных, друзей, своего дома. Меня насильно переместили в этот мир и попытались убить. Так что держись подальше, понял, ваше высочество?» Саркастической улыбкой я изобразила небрежный Книксон. «Не знал, что человечки бывают такими забавными», — ледяным тоном отчеканил Нуар. Он старался сохранять маску спокойствия, но я видела, как нервно затрепетали его ноздри. Мои слова его уязвили. «Прежде чем обвинять в чем-либо моего брата, это нужно доказать. А твой неуклюжий поклон засчитан. Запомни, девочка, придет тот час, когда ты будешь ползать у меня в ногах, умоляя сделать своей любовницей. И я еще подумаю, снизойти ли до твоего жирного тела». «Да как ты смеешь!» — прорычал Райден, оборачиваясь драконом. Из его пасти полыхнуло пламя. Я восхитилась той массивной глыбой, что встала на мою защиту. Это было приятно почувствовать себя маленькой и хрупкой рядом с воинственным драконом, готовым порвать всех моих обидчиков на эльфийские ремешки. На удивление, эльфы оказались тоже не из робкого десятка. В то время как девицы шарахнулись в стороны, остроухие блондины молниеносно заняли боевые стойки вокруг лидера, а над их ладонями вспыхнули шаровые молнии. Я поразилась такой слаженности и плавности их отточенных движений. Изящные и смертоносные, эльфийские парни выглядели впечатляюще. «Что тут происходит?» Громкий властный голос прогремел совершенно неожиданно. «Мистер Эникет!» выдохнул кто-то из толпы. Остроухие студенты моментально погасили боевые молнии и вытянулись по струнке. «Ничего такого, огоньками меряемся!» Выступила я вперед, рассматривая интересного брюнета с зелеными глазами. Мягкие черты лица, густые волосы чуть выше плеч, в меру пухлые губы. В каждом его движении проскальзывала грация хищника на охоте. Мне показалось, или его зрачки были вытянутыми, как у кота. «Смотрим, у кого больше!» С невинным видом махнула я рукой. «Я честно не хотела никаких демонстраций, шубкой Винни клянусь!» Но совершенно случайно из моей ладони вылетел вверх огненный столб длиной 3 метра. Кто-то охнул, кто-то присвистнул, кто-то просто потрясенно замер, не веря своим глазам. Нуар прищурился. Райден посмотрел с уважением. «Полагаю, победитель очевиден», — с довольной улыбкой отметил Эникет.